что последнее прекратило свое существование. Причина этого составляет по теореме 8, часть 2, другая идея, которая исключает наличное существование нашего тела, а следовательно и нашей души, и которая поэтому является противной идее, составляющей сущность нашей души. Теорема 12. Душа, насколько возможно, стремится воображать то, что увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. Доказательство: до тех пор, пока тело человеческое находится в состоянии, заключающем в себе природу какого-либо внешнего тела, человеческая душа будет смотреть на это тело как на существующее налицо, по теореме 17, часть 2, и, следовательно, по теореме 7, часть 2, до тех пор, пока душа смотрит на какое-либо внешнее тело, как на существующее налицо, то есть воображает его, человеческое тело находится в состоянии, заключающем в себе природу этого внешнего тела. И потому до тех пор, пока душа воображает то, что увеличивает способность нашего тела к действию или благоприятствует ей, тело находится в состояниях, увеличивающих его способность к действию или благоприятствующих ей. Смотри постановление 1. А следовательно, по теореме 11, и способность души к мышлению в это время увеличивается или благоприятствуется. Поэтому по теореме 6 или 9, душа, насколько возможно, стремится воображать это, что и требовалось доказать. Теорема 13. Когда душа воображает что-либо такое, что уменьшает способность тела к действию или ограничивает ее, она стремится, насколько возможно, вспоминать о вещах, исключающих существование этого. Доказательство. Когда душа воображает что-либо подобное, способность души и тела уменьшается или ограничивается, как мы доказали это в теореме 12. И тем не менее душа до тех пор будет воображать это, пока не вообразит чего-либо другого, исключающего наличное существование этого. По теореме 17, часть 2. То есть, как мы только что показали, способность души и тела до тех пор уменьшается или ограничивается, пока душа не вообразит чего-либо иного, что исключает существование этого, и что душа поэтому, по теореме 9, насколько возможно, будет стремиться вообразить или вспомнить, что и требовалось доказать. Корреларий. Отсюда следует, что душа отвращается от воображения того, что уменьшает или ограничивает способности ее тела. Сволия. Из этого мы ясно можем понять, что такое любовь и что такое ненависть. А именно, любовь есть не что иное, как удовольствие, радость, сопровождаемая идеей внешней причины. А ненависть – не что иное, как неудовольствие, печаль, сопровождаемая идеей внешней причины. Далее мы видим, что тот, кто любит, необходимо стремиться иметь любимый предмет налицо и сохранять его. Наоборот, тот, кто ненавидит, стремится удалить и уничтожить предмет своей ненависти. Но обо всем этом подробнее будет сказано впоследствии. Теорема 14. Если душа подверглась когда-нибудь сразу двум аффектам, то впоследствии, подвергаясь какому-либо одному из них, она будет подвергаться также и другому. Доказательство. Если тело человеческое подверглось когда-либо действию одновременно со стороны двух тел, то душа, воображая впоследствии какое-либо одно из них, тотчас же вспомнит и о другом. По теореме 18, часть 2. Но воображение души –